Магистр заметил Сабрину. «О, госпожа директор», — весело произнес Тире. «Ну, как там погода в столице? Холодно и мокро?» Сабрина в ответ слегка усмехнулась. Она прошла в середину, обернулась и окинула взглядом всю произведенную на досках работу. «Испытываю ощущение дежавю, магистр», — произнесла женщина. «Но теперь вы не только с Мелиал с ума сходите, а еще и молодежь подтянули. И это самое сладкое», — усмехнулся Тире. «И что еще вы выяснили?» — поинтересовалась Сабрина. «Вот там, что за рисунок?» Походил этот рисунок, как раз на изобретение Энфери, только от катушек шли какие-то пунктирные линии. «Это вектор действия фона энергии, директор», — ответил Тире и подошел к рисунку. «Изобретение Энфери смогло нас хорошо продвинуть, рада стараться», — усмехнулась Энфери. «Главное, чтобы пригождалось, а всякой фигни я еще могу кучу понаделать». Тире же показал на ряд формул и вычислений рядом с рисунком. «Вот, тут мы считали параметры», произнес магистр, и потом по ним строили эти линии. Исходя из расчетов, именно фон дает эффект левитации. Мы назвали ее энерголевитацией, Сейтана. Сабрина повернула голову в сторону женщины. «Ну, а тут мы считали», заговорила Сейтана, «что будет, если вокруг цилиндров движителя поместить эти катушки, то есть сделать так, чтобы цилиндры не касались стенок и, соответственно, практически исключить износ. Но, если даже катушки вдруг отключатся», вставила Мелика, «то цилиндры будут работать, как раньше. И для этого, нужно было рассчитать вектор фона так», продолжила Сейтана, «чтобы зазор оставался минимальным, но чтобы он был. Стенки цилиндра тоже влияют на вектора, но тут мы получили случайный эффект, что цилиндры искажают вектора так, что, таким образом из фона формируется как бы внутренний цилиндр. И это нормально», заметил Тире. «Это совершенно обычный путь исследования, когда копаешь и натыкаешься на различные неожиданные эффекты. Главное, смочь их описать, и мы смогли. Ну, а я порадую наставницу», произнесла Саманта и показала на рамку с сеткой. «Когда она вернется из Кристейра, мы будем работать над улучшением щита. Хотя это уже будет другой щит. Он будет состоять из нескольких слоев. Как известно, щит нельзя сделать слоеным, потому что слои будут сильно влиять друг на друга. Теперь можно это влияние учесть. Поэтому не требуется сильно уменьшать размер ячеек. Можно сделать так, чтобы силовые линии при суммировании влияния не нарушали баланс всей формулы». Сабрина только головой качала. «И что?» – произнесла она, усмехнувшись. «Мне теперь всем вам по знаку выписывать. Кстати, Сэ, а как тебя-то сюда заманили?» «Представили убедительные доводы», — усмехнулась Сейтана. «А это уже теория отсутствующего здесь источника возмущения», — заговорила Мелиал. «Позавчера мы как-то стали тупить, как раз на изобретение Энфери. И Саманта сказала, что нужны еще разумные, которые в этом смогут разобраться. И да, это помогло. Так что, мы по пути еще и это проверили. Работает. И теперь, Сабрина, ты не хочешь поучаствовать тоже?» «В чем?» — усмехнулась та. «Вы тут, похоже, скоро матки делать начнете. Портал», — сощурился Тире. «Эллиус, когда здесь строили, вложил избыточность, чтобы компенсировать погрешности. А теперь, имея эту основу», — магистр обвел жестом помещение, «мы сможем рассчитать пространственную решетку гораздо точнее», — продолжил он. «Соответственно, мы сократим сроки строительства, уменьшим период испытаний. Теперь не нужно будет проверять практически, как все работает. Мы сможем построить модель и просчитать поведение энергии заранее, увеличим точность настройки, уменьшим время перехода. Если все получится, у нас вскоре будет лишний пробойник, так что это очень пригодится». «Ну, в принципе, неотложных дел у меня нет», — произнесла Сабрина. «Так что давайте, попробуем. Река Дерна, Колесник Квитейр». Вывод на бумагу Меллорны решили оригинально. Они взяли пример с того, как делаются отпечатки литерами, и просто сделали эти литеры из щитов. А дальше все просто, тряпка промоченная в чернилах, по принципу, как печати ставится. Бах, листок готов, клади следующий. А этих листов можно положить столько, сколько вмещается опять же на щите наковальни, ну, не помнила ли, как называется стол у печатного станка, то есть 5 десятков. Разложил оттиск, перевернул оттиск, убрал. Кстати, бумагу в империи делали в Тарили. Собственно, город Рантон, возле него стояли эти производства, и в провинции Ассин. Как именно, Ари не вникал, вот честно, и так было, чем голову забить. Знал, что из дерева, какой-то травы и еще что-то. Кстати, уксус, оказывается, нужен именно для этих производств. Стандартные листы тут светло-серые, длиной с локоть, а шириной в 2/3 длины. Такая бумага идет на обычный документооборот, на те же табулы. Есть еще хорошая бумага, почти белая, есть коричневая, плотная и грубая. Обычно идет на конверт и обертку. И при этом печатании проявилось преимущество статуса ИРИН. Надо, значит, пригнали 20 ларинов и за полдня напечатали требуемый документ. А потом опять же мелларны пробили листки в стопках, и ларины прошили листы, проклеили торцы, приделали корешок, твердые обложки из плотной бумаги. И пожалуйте, барин, 5 томов толщиной с ладонь, мелким шрифтом. Читайте, учитайтесь. По народному творчеству, говорил Ари, и ларины были рождены лесом. Так, Эвиен, и Ларинны молча кивнула. Она и еще Хагвар сидели в каюте Тайфалов. Исходя из того, что я прочитал про последовательность суббериал, продолжила Ринель, это может иметь буквальный смысл. Фермы, на которых должна была реализовываться эта последовательность, это такие же емкости с биомассой, как для выпуска боевых юнитов. Но есть нюанс, и он касается того, а почему сейчас эти фермы не работают. Ну, кроме того, что они просто разрушились. Судя по описанию, для выполнения суббериала должен иметься специальный ресурс. Назван он маркерным материалом, так я понял. И эти фермы могут быть запущены без мелларнов. И, похоже, они были запущены. То есть, ты хочешь сказать, удивленно произнесла Эвиен, что Иларины это искусственная раса. Эвиен, а как еще объяснить, почему Иларины не вымерли, имея те же проблемы с рождаемостью, что и люди? Спросил Ринель. Почему сейчас фиксируется медленное уменьшение популяции, а раньше, со слов Эматейоля, Илорадан был полностью заселен и еще места не хватало? Откуда взялось столько иларинов? Раньше могли много рожать, а сейчас разучились, и утрата письменности. А если иларины просто и не знали ее, но единение, начало было говорить эльфийка. Эви, данные единения не являются неоспоримой истиной, ответил Ари. Это обработка того, что они узнали, не более того. Взять Атейоль, у нее почти данных нет по прошлому, но это не значит, что ничего не происходило. Единение не знает, что произошло на материке, как появились следы от применения мощного оружия. То есть, то, что происходило до активации Матейоля, и то, что происходило вне их внимания. Да что угодно могло быть. Например, таких ферм для суббериала могла быть не одна, да скорее всего была не одна. А может эти фермы были не только для иларинов? Пробасил Хагвар. Да, кивнул Ари, и это тоже могло быть. Кстати, сатамаров делают из иларинов. Но если бы у западных имелись большие фермы, они бы наделали одних сатамаров, да еще может сейхагов на поддержку и все. Кстати, вот и мотив идти на запад, захватить такие фермы и нарастить популяцию иларинов. Эвиен сидела с мрачным лицом. Что-то жуткое это, произнесла, наконец, она, бездушно. Ну, Эви, Аринель вздохнул. Давай смоделируем возможный вариант, есть условия. Древние понимали, что все разумные на этой планете погибнут. Все, понимаешь, полностью. Они на основе западных мелларнов делают новых юнитов, которые должны выступить учителями. Учителями для тех, кто будет рожден вот в таких фермах, а также защитниками и управлением, на первое время. Хаэм, Ари задумался, опустил голову. Преодолеть предел, негромко произнес он. А если задача была пережить вымирание и передать свой опыт со знаниями новым разумным, Ари посмотрел на собеседников. Если это так, произнес он, тогда мелларны – это не просто сложные машины, это иларины из той эпохи, которые перенесли свой разум на логические кристаллы. Эвиен вдруг начала заваливаться вперед. Хагвар, сидящий в соседнем кресле, подхватил ее. Что это с ней? С удивлением спросил Хок. А Эвиен встрепенулась, подняла голову. Оглядела каюту мутным взглядом. «Что произошло?» – недоуменно спросила она. «Интересный фокус», – произнес Ринель. «Эви, ты только что о чем думала?» Эвиен кивнула Хагвару, в знак благодарности. Прижала к вискам пальцы. «Я», – девушка помотала головой. «Я», – вспомнила. «Ой, Ант», – а потом потемнело. «А что вспомнила-то?» – сощурился Ари. «И Матейоль», – выдохнула Эви. «Однажды он, ну, как бы, он стоял, смотрел на себя и вдруг сказал, что все бесполезно, а потом, выключился. Я так испугалась. Почему я это забыла?» Хагвар с Аринелем переглянулись. «Ну, это логично», — произнес Хок. «Некоторые знания и с ума свести могут. Функция блокировки воспоминаний напрашивается». «Согласен», — задумчиво кивнула Ринель. «Ант», — негромко, но зло произнесла Эвиен. «Да откуда вы двое?» «Откуда вам это знать? Откуда вы это знаете?» Аринелли и Хагвар чуть не одновременно с тоской вздохнули. Вопрос этот уже немного надоел обоим, как и ответ на него. «Эвиен, когда-нибудь я отвечу», — произнес Ари. «Я обещаю тебе, что узнаешь». Но Эвиен несколько мгновений пристально смотрела на Аринелли, а потом молча поднялась и пошла на выход. «Ты ее прокачиваешь, верно?» — спросил Хагвар, когда хлопнула дверь. «Везде мы не успеем», — ответил Аринель. «Хорошо, хоть двое, а не один. Да, сюда бы еще какого-нибудь умника по компам», — вздохнул Хагвар. «Может, все-таки закинет кого?» Аринель откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза. «Знаешь, лучше не надо», — ответил он. «А если не наш, устроит тут нам восстание машин». «Тоже верно», — кивнул Хагвар. «Ладно, я пойду». «Давай», — Ари махнул рукой. Через некоторое время стукнула дверь. «Меллорны уверены, что они свои интерфейсы сделали», — подумал Ари. «А что если не сделали, а просто заработали разумы, которые были перенесены на носители? Поэтому они и не могут назвать дату, когда сделали интерфейсы, потому что они их не делали. Они уже были. А может, это защита, например, от осознания разумом, заключенным в кристалле, кто он такой на самом деле?» Снова стукнула дверь. «Ари», — громко сказала Талия. «Чего эта Вен отсюда вылетела, словно от антов убегала?» «Я ей предложил войти в наш дружный коллектив», — усмехнулся Аринель. «Все равно постоянно рядом, так чего ей в холостую болтаться?» «Что?» — возмутилась девушка. Звук шагов. «Хо!» — выдохнул Аринель, когда на него тело приземлилось. «Тебе что, мало?» — с угрозой спросила Талия, сидящая на коленях и навалившаяся на грудь, чтобы лицом к лицу поговорить. «Ну, вот она примерно то же сказала», — улыбнулся парень, только резче, и убежала. Талия прищуренным взором изучала лицо Ари. «Опять эти твои тупые шуточки», — процедила девушка. «Будешь наказан». «О, я даже, кажется, знаю как», — хмыкнул Ари. «Правильно догадываешься», — зловеще посулила Талия. «Сегодня ты за своими книгами не спрячешься. Данные получены вербальным способом. Источник. Декадар 303-19 Турваэль Севильяр. Предки завещали нам, что древо есть источники мудрости. Лес вещает через них. Они наблюдают за нами. Когда древо заговорит, настанет время обретения. И мы, дети леса, познаем свою истинную силу». Глава 11. Приказ командующего вооруженными силами Империя Лестис о структуре вооруженных сил Империя Лестис. Приказываю произвести в следующие воинские звания: легата Регниса Идириса, старшего центуриона Аргуса Крайхера, старшего центуриона Дакара Киммина, старшего центуриона Нита Синниуса, старшего центуриона Агера Кросса, старшего центуриона Римарана Гейра, центурионов, приложение 1, вегентилов, приложение 2, назначить командиром 8-го Дрейянского легиона легата Дакара Киммина, назначить командиром 9-го легиона легата Аргуса Крайхера, назначить командиром 10-го легиона легата Агера Кросса, сформировать 11-й общевойсковой легион на базе отрядов, входивших в аут-северный Обрылауэль, командиром легиона назначить легата Нита Синниуса, сформировать 12-й общевойсковой легион на базе отрядов аут-западный Обрылауэль, командиром легиона назначить легата Римарана Гейра, сформировать 13-й общевойсковой легион на базе выпусков учебного легиона, замк Рарин, Академии Новиков, командиром легиона назначить стратега Регниса Идириса, сформировать на базе 1-й краткой крестейрской бригады 14-й крестейрский специальный легион, командиром легиона назначить легата Корда Кримхалда, 30-й краткая день осени 418 ГНД, командующий ВС Империя Лестис, Меллинитель Вани. Приказ командующего вооруженными силами Империя Лестис об организации боевого оперативного района Айрат. Во исполнение указа Имперского совета об организации Бор-Айрат, приказываю назначить командующим Бор-Айрат первого наследника императора, принца империи Деннара Вестфолина, сформировать в марке Тейфал пункт постоянной дислокации Тейфал, назначить командиром ППД Тейфал стратега Регниса Иридиса, сформировать оперативный штаб Бор-Айрат, начальник штаба, стратег Бран Тейфал, члены штаба, стратег Симус Айтарис, стратег Регниса Иридис, принцесса империи Иванны Дайринны, герцог Грег Тейфал, Ирин Единения старший центурион Ринель Тейфал. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 31 и краткая день осени 418 ГНД. Командующий ВС Империя Лестис, Меллинитель Вани. Приказ командующего вооруженными силами Империя Лестис о структуре общевойскового легиона. На основании приказа первого императора от 30 дня осени о структуре общевойскового легиона приказываю 100 дня осени 418 ГНД признать утратившим силу устав 398 вооруженных сил империи Алестис. С 1 дня зимы ввести в действие устав 418 вооруженных сил империи Алестис. Командирам легионов в срок до 1 дня лета 419 ГНД привести вверенные подразделения в соответствии с положениями устава 418. Командиры всех уровней, до командиров легионов включительно, в срок до 1 дня лета 419 ГНД должны пройти практическое обучение по управлению подразделениями, согласно положению устава 418. Разработка и внедрение мер по приведению подразделений в соответствии с положениями устава 418 ГНД находится на особом контроле. Все мероприятия, проводимые в рамках приведения подразделений в соответствии с уставом 418, должны документироваться, для составления общей базы рекомендаций. Разработка местных приказов по внедрению устава 418 должна осуществляться штабами ППД и боевых районов. Контроль за исполнением приказов ППД возлагается на командиров ППД. Контроль за исполнением приказов в боевых районах возлагается на командиров районов. 33 и краткое день осени 418 ГНД. Командующий ВС Империи Алестис. Миллинитель Вани. 39 день осени. Синдвар. Река Дерна. Колесник Квитейр. Чем дальше на север, чем отчетливее понималось, почему сингварцы были настолько отмороженными, в хорошем смысле слова, людьми. Еще даже не середина осени, а снег по берегу здесь, на середине пути между Эльтарисом и Тивайром, уже уверенно лежал. Правда, в лесу вдоль реки было еще темно, то есть снег еще не настолько серьезно вывалил. Но сингварцы, которые этим колесником правили, рассказывали, что уже вот-вот откроются склады небесные и по лесу будет просто не пройти, и останется один путь, по реке. Она хоть и подмерзала, но не настолько, чтобы тяжелые колесники, носы у которых были усилены и обшиты железом, не могли проломить лед. «Начало истории отъединения», — говорила Ринель Тейфл, стоя на корме колесника между Эвен и Талией. «Это, фактически, сборник легенд племен Эларинов. И на первый взгляд, это мифология. Сегодня он не пренебрег длинным теплым плащом и лихую доспешницу, которая захотела проконтролировать разговор с этой подозрительной Тильвани, тоже заставил утеплиться. А на второй?» — спросила Эвен Тильвани. «Ну, вот смотри», — ответил Тейфл, — «легенда о железном замке. Опуская лирику, в ней говорится, что однажды в нем спустились с неба. Тут имеется в виду небо, как мифологический объект, некая запредельность. Так вот, в железном замке с неба спустились первые князья племени Наехель. Ну и, не поняла Эвен, знавшая эту легенду. Тут даже уже я понимаю, наслушалась», — заметила Талия, стоявшая справа от Аринеля. «Это корабль древних. Самое интересное в этом то, как такая легенда в принципе возникла», — произнес Ари. «Если принять за условие, что железный замок — это действительно некий транспорт, то тогда Эларины либо видели его прибытие, посадку». «В смысле посадку?» — удивилась Эвен, для которой слово «посадка» имело исключительно хозяйственный смысл, а именно посадка растений. «В смысле, что железный замок действительно спустился с неба на землю в том месте», — ответила Ринель. «И Эларины либо это видели, а, значит, они уже были, либо», — заинтересованно спросила Эларинны. «Первые князья», — отметила Ринель. «Возможно, те, кто прибыли на этом корабле, ими стали. Вариант. Главные в племени Наехель таким образом оформили свое небесное происхождение, приврали, то есть, и при этом случайно сказали правду. Но разумный не может придумать того, чего не знает, чего не видел или хотя бы не слышал описания. Если даже приукрасили, основывались на знании, что железный замок именно прилетел туда, а вариант, что он просто там и стоял, ты не рассматривал», — со скепсисом спросил Эвен. «Тогда не бьется с легендой, Эви», — ответил Тейфл. «Я же говорю, нельзя придумать того, чего ты никогда не видел или про что не слышал. Хочешь наглядный пример?» «Да, хочу», — с легким вызовом откликнулась эльфийка. «Самоходная боевая машина», — произнес Ари. «И что?» — наморщила лоб Эвен. «Ну, ты представляешь, что это такое?» — спросил Тейфл. «Ну, какая-то», — Тильва не задумалась. «Не знаю, железная коробка, на четырех колесах, да», — усмехнулся Аринель. «А теперь опишу, что имел в виду я. Это действительно железная коробка, 10 шагов в длину, 4 шага в ширину, высотой 3,8 колес, примерно мне по грудь, и вот такой ширины». Ари развел руки. «Ну, как представляется», — усмехнулся парень. Эвен нахмурилась. При этом такая машина способна преодолевать водные преграды, добавил Ринель. То есть, плавает, плавает, недоуменно удивленно уточнила эльфийка. При слове «плавает» сразу представляется лодка, верно, уже серьезно произнес Ари. Между тем я описывал совсем не лодку. А теперь прикинь, что бы подумали эларины в древности, если бы увидели вот этот колесник, даже доспехи проще воспринимать, хотя они неизмеримо сложнее колесника. Колесник бы для них стал почти вровень с железным замком, то нечто непонятное. Например, замок на воде. Тильва не стояла, склонив голову и смотря на воду. А остальные легенды, негромко заговорила она, наконец, у всех, подчеркиваю, у всех племен есть легенда, что они были рождены лесом, сказал Ари. Это раз. Далее, количество племен и их расположение, особенно те, которые жили возле пепельных гор. По логике, самыми многочисленными должны быть племена, которые жили вдоль Нирель. Почему? Эвен покосилась на парня. Потому что возле реки жить проще, ответила Ринель. Река – это постоянный и стабильный источник еды сам по себе. Вдоль реки и сейчас самые лучшие посевные площади. По реке проще возить. Но мы имеем, что именно восточные племена стали объединять Эйла. Мой одноименный предок, как раз из племени Наэхель. Именно этим племенем и применялись доспехи. Тильвани, кстати, тоже с востока. Да, я знаю, кивнула Эларинны. Так вот, я уверен, если мы хорошо поищем, продолжил Ари, на территориях всех племен мы найдем фермы. Те самые, да, задумчиво спросила Эвен. Я полагаю, Ари смотрел на кильватерный след, что фермы Суббериала имели свой запас материалов, свой источник и свою последовательность активации. Предположу, что условием начала их работы должно было быть, например, отключение общей сети. В общем, некое условие, которое каким-то образом должно было активировать фермы. А что это такое, Суббериал? Спросила Талия. Последовательность и порядок действий у Меллорнов, ответила Ринель. Ари, я уже это знаю, иронично заметила девушка. Вообще-то, особенно в последнее время, я это слышу каждый день. И для чего нужна эта последовательность? Для возрождения жизни после ее уничтожения, ответил Тейфл. Ант, ничего себе, удивилась Талия. Кстати, Эвен, я перечитал про Суббериал, заметила Ринель. Именно возрождение жизни, а не только разумных. И я все больше склоняюсь к тому, что Меллорны поколения единения были созданы именно для этого. И это чисто моя теория, но я предполагаю, что это было сделано буквально в последний момент. Тильва не провела ладонью по щеке. Как же получается, мы практически ничего не знаем про то да вообще, чуть не про все, негромко произнесла девушка. Эви, для начала мы не знаем даже то, когда все это произошло, заметила Ринель. Когда Иматриоль активировался, племена уже были. А вот, кстати, если мы доберемся до Дейфоса, то, возможно, сможем уточнить хотя бы время. Тильва непорывисто вздохнула. Оно опять начинается, произнесла она, потирая виски. Ари тоже вздохнул. Да я тоже, видишь, гуляю, сказал он с мрачным лицом. Только начал это в систему сводить, понесло в сторону. Ну, понесло неплохо, с улыбкой заметила Талия. Мы были рады нежданчику. На лице же Эвен отразилось выражение упрямства. Она поджала губы, наморщила лоб. А почему, ты думаешь, что именно в последний момент? Спросила Эларинны. Ну, вот какой ход мысли, ответил Ари. Если ты делаешь нечто, что имеет критически важное значение для будущего, ты оставишь к этому свободный доступ. Я бы Меллорны шагов на 100 в землю закопал, в железной комнате, а сверху бы реконом залил, и обеспечил бы такое резервирование по питанию, какое смог. Обрати внимание, западные Меллорны именно так и сделаны. Они в земле и до сих пор работают. Эвен зажмурилась, прижав кулак, почему-то, к правому глазу. Знаешь, произнесла она, думаю, была какая-то причина, кроме недостатка времени, почему наши Меллорны вот такие и остались на поверхности. Если бы просто не успели, то зачем? Полок, эльфийка держала ладонь левой руки на холодных перилах, а сейчас приложила левую руку ко лбу, и на ее лице появилось облегчение. Фух, так полегче, выдохнула Эвен. Я тебе еще накину, произнес Ринель. Наличие пробойников. Возможно, опять же теория, были, например, две концепции, два видения, как сохранить жизнь. Помнишь, я говорил про сатаморов, фермы Суббериала, ну, или похожие на них, у западных точно есть. И я споткнулся на мысли, а почему их матки не уничтожили? Судя по тому, что ты выяснила под Кристейром, матки имеют некую последовательность, как надо это делать. А, значит, тот, кто составлял эту последовательность, знание про западных Меллорнов имел. А мы не знаем, что этого сделать не пытались, заметила Вен. Справедливо, кивнула Ринель. Сначала надо посмотреть, что там за горами. Но сейчас это будет слишком дорого стоить. Нам надо освоить и развить то, что мы уже имеем. Хотя бы решить проблему с рождаемостью. Вен на это покивала. Илрадан тому яркий пример. И собрать все осколки прошлого, добавила Ри, которые сможем. Они, это порталы. В смысле, не поняла Вен. Тот путь, который нужно пройти в процессе развития, пояснила Ринель. Те пределы, которые нужно преодолеть. Мы можем сразу перейти на другой этап, если найдем какие-то знания древних по этому поводу. А может не надо, заговорила в этот момент Талия. Поясни, заинтересованно произнес Тейфал. Ну, я, конечно, может, не сильно понимаю, произнесла девушка. Но факт, что древние не смогли себя сохранить. Они-то свои диковины точно умели применять, но это им не сильно помогло. Древние, Талия, похоже, воевали между собой, произнес Ринель. То есть диковины применяли с обеих сторон. Почему ты думаешь, что у них гражданская война случилась? Поинтересовалась Ивен. Кантас, ответила Ринель. Они сразу пошли на конфликт. Не было даже попытки договориться. Сразу внедрение агентов, вербовка среди людей, агрессия к Эларинам. И, Ивен, именно здесь, Вейла, уничтожили или пытались уничтожить все живое. Немного позже, каюта Хагвара и Тайвары. Каюта была небольшой, буквально две кровати и проход между ними в два шага. Поэтому присутствующие сидели на кроватях. Только Даяна устроилась на табурете около двери, а Хагвар на табурете у стола. За единственным окном проплывал заснеженный берег и темнел лес. «Мы тут разговаривали, Тайвара», — говорила Ринель Тейфал. «И я вспомнил, что так и не расспросил тебя про серых. Ты сказала, что вы с ними враждуете, и что они захватывают анклавы. Ну, я не особо много про них знаю», — ответила девушка. «Это несколько анклавов. Среди них точно есть один большой. Они контролируют еще, как минимум, три больших анклава. Нам, Сурьям, рассказывали, что серые действуют сначала хитростью. Поэтому, тех, кто ходит наружу, по возвращению обязательно проверяют. Раздевают полностью. Зачем это делают?» Спросила Ри. «Ну, типа, серые какие-то штуки применяют, и человек потом делает то, что они приказывают», ответила Тайвара. «Нам объясняли, что поэтому надо избегать контактов с людьми из других анклавов. Если в доспехе, то ни в коем случае не снимать его в присутствии чужих». «Что это за штуки, про что речь?» – спросила Ринель. «Это круглые диски, с половину ладони», – ответила Тайвара. «Коричнево-серые, на одной стороне выдавлен символ. Это четыре линии, одна вертикальная, одна над ней, горизонтальная и две короткие косые линии посреди вертикальной. Нам говорили, это же райнцы», – удивленно произнесла Эвен. «Райнцы Тайдерис». Тайвара тоже удивленно посмотрела на Эларинны, которая сидела на одной с ней кровати. Аринель же покачал головой. «Вот мы и нашли, откуда к нам Тайдерис прибыли», – произнес он. «И, как обычно, все было под носом. Серые действуют хитростью. Ну, и здесь они, точно так же, как привыкли, проникали в анклав под названием Империя Алестис. Аринель, вы тоже, значит, сталкивались с серыми?» Слегка взволнованно спросила Тайвара. «Не просто сталкивались, Тайви», ответила Ринель. «Мы с ним воевали и понесли серьезные потери, но и они легко не отделались. Однако, получается, даже два мира, это очень рядом. Например, Тайдерис серые точно знают про Меллорны, раз они пытались уничтожить Атейоль, они пытались уничтожить Хлоекалан. Тайви, а что еще ты про них знаешь?» «Ну, я слышала историю, не знаю, правда или нет», задумчиво ответила девушка. «Что серые, ну, они едят нижних». Эвен явственно вздрогнула и с выражением изумления на лице покосилась на Тайвару. «Закономерное развитие концепции высшей расы», спокойно произнес Ринель. «Сначала делают, например, из низших не совсем разумных, а потом совсем неразумных, животных. А животных можно есть». Теперь сидящая рядом с Ариной Лимталия изумленно посмотрела на парня. «Соответственно, они из Кантаса забирали неработников», подвел итог Ринель. «А самоходный запас еды? Ты спрашивала, Эвен, про причину войны? Вот она, вполне себе причина. Сначала, наверное, было что-то типа чистоты человека. Какая до боли в заднице знакомая тема, негромко произнес Хадвар. «А черепа не мерили?» «Все проще», — ответил Ринель. «Одаренные — это мерзкие твари. Соответственно, и ларины, слабые одаренные поголовно, это такие же твари. Орки — тупые твари. Дварфы — низкие твари». Хадвар на это побарбанил пальцами по столу, размышляя. «То есть я за союз, выходит, да?» — спросил он, после паузы. Аринель усмехнулся. «Именно», — ответил он. «Мы за союз. А ты сомневался?» «Нет, просто это еще более приятно», — ответил Хадвар. «Даже я бы сказал, невыразимо приятно, товарищ». Остальные недоуменно смотрели на парней. «А вы это про что?» — спросила, наконец, Талия. «У нас, в Кристейре», — ответил Хадвар. «Побережники такое же дерьмо загоняли. Всех, кто их отцу не поклонялся, за разумных не считали. Ну, а мы, кристейрцы, были самым главным злом для них. А-а-а», протянула Талия. «Аринель Тайфал», напряженным голосом произнесла Тайвара. «То есть для вас серые, это тоже враги?» «Да, Тайви, это не просто враги», сощурился Аринель. «Особенно после новостей про их рацион. Это то самое зло, с которым бороться нужно, по определению. И я тебе обещаю, гарантирую, мы их уничтожим. Такого просто не должно быть». «Вот это точно, товарищ наследник», твердо произнес Хадвар. «Артезиус, Академия, особая зона госпитального корпуса». Амарата, вслед за Ирисой Аксентией, зашла в лабораторию. Комната без окон. Точнее, окна здесь были заложены. Железные столы на колесиках посередине стоят. На них лежали тогда те измененные. Рабочие столы вдоль стен. Над ними висят на стенах светильники. И звук шагов глухой, словно в комнате, завешанной коврами. Как-то даже начало забываться, с ностальгией произнесла Эма, проведя пальцами по столу. «Акси, ты чего развела такую активность? Вечером же опять ассистировать на инициации. Тебе что, твой Хадвар что-то в мягкое место воткнул?» «Переставил», усмехнулась Аксентия. «Из-зад того места мозги перенес. На штатное место». Амарата хмыкнула. «Ну, и что за идея тебя увлекла?» спросила она. «Идея, как сделать вещества, которые будут помогать в бою», ответила Аксентия. Амарата с удивлением посмотрела на нее. Покосилась на Эрис, которая уже готовила себе рабочее место. «Мне казалось, что Тейфал к этому отнесся довольно критично», — осторожно сказала Эма. «Даже я бы сказала, радикально отрицательно. Не такие, как эти», — Аксентия сделала жест в сторону столов. «А стимуляторы, например, как у иларинов, исключительно поддержка кондиций, например, после ранения или при сильной усталости». Акси поставила на стол сумку, которую притащила на плече с собой. В сумке звякнула. Девушка отбросила клапан, стала доставать из сумки бутыльки, уже знакомые Эмарате. В таких маленьких коричневых бутыльках иларины таскали с собой свои эликсиры. «Они же для иларинов людям слабо помогают», — озадаченно произнесла Эмарата. «Вот именно», — кивнула Акси. «А надо сделать такие, чтобы и людям, и оркам, и вообще всем помогали. Эти делают из Норьина, Локалиана и Белого Ахароса. Но в серьезных объемах, на легион хотя бы, это быстро не сделать. Значит, надо выяснить ММ, найти активное вещество и подумать над тем, как его можно синтезировать, а также улучшить, специализировать». «О, какие знакомые замашки по масштабам», — сощурилась Амарата. «Дай-ка предположу, а имя Тайфал в постановке цели тут случайно не фигурирует? Ты болтать будешь или делом займешься?» — бросила Аксентия, бросая пустую сумку под стол. Ирис в этот момент, как обычно, молча, взяла один из 10 бутыльков, запечатанных деревянной пробкой. Амарата же улыбнулась, как в старые добрые, а, коллеги, произнесла Эма. «Кстати, Акси, а ты же с Хагваром тут, в Академии начала мутить, так?» Аксентия смутилась, и тут же нахмурилась. «Ну так», нехотя ответила она. «А что, у тебя какой-то интерес есть?» «Нет, просто мне захотелось тебя поддеть, а то ты слишком важная», с иронией произнесла Амарата. «Ты, кстати, надела бы халат, тут все же лаборатория». «Ой, да, точно», Аксентия поставила бутылек и пошла к шкафу. «Мне там тоже захвати», сказала Амарата, подходя к столу, где стояли бутыльки. Она взяла один, повернулась с ним в сторону светильника, посмотрела на просвет. «Консистенция густая», деловито произнесла Амарата. «Значит, выпаривают». «У меня все записано», сказала Аксентия, подходя и подавая Амарате халат, «и даже зарисовано, весь процесс изготовления». «Действительно, мозги включились», усмехнулась Амарата. «Вижу прежнюю Акси. Марка Тайфал, замок Тайфал, главное здание, кабинет Грига Тайфала. Штаб Борайрат занял кабинет герцога, потому что, Так уж сложилось, именно тут занимались делами Брандтейфл, император и все остальные. Тут же стоял большой стол для карт. Ну, а еще Григу не сильно нравился этот кабинет. В нем словно теряешься, надо что-то поменьше. Так что штаб Бор расположился пока тут, на время, пока строит ППД. А если учесть, что со строительством начались проблемы, то, возможно, переедут военные отсюда не скоро. В этот же кабинет, прибыв в Марку, пришел и Динар Вестфолин, командир Борайрат. И сейчас Вестфолин командирским взором окидывал будущий театр военных действий. Конкретно Железного принца напрягали треугольные значки на карте, потому что это были матки. Разведчики все лето и осень производили рекогносцировку окрестностей. И оказалось, что матки есть не только возле Эйрхайрда. И если возле Черной долины и около перевала костей наличие маток ожидалось, то в других местах это был неприятный сюрприз. Особенно четвертая матка возле озер Хайрат. Больше всего, заговорил Динар, обращаясь к стоящему тут же у стола Брану Тейфалу. Меня напрягает неопределенность. Как другие матки будут реагировать на наши действия? Почему не отреагировали тогда, если у них есть радиус реагирования? До озер между реками расстояние даже немного меньше, чем от Эйрхайрда. Возможно, они не могут перемещаться, предположил Бран. От Эйрхайрда тоже почему-то только одна явилась. И даже когда сопротивление было оказано, другая матка не появилась. Хотя, по логике, так должно было быть. Мы же потом еще чуть не десятину ждали. Слишком много если, произнес Вестфолин. Нужно четко знать, явится ли сюда матка. А то мы уйдем, а здесь анты всех вырежут. Это первое. Вестфолин обошел стол. Шесть легионов тут просто ни на что ставить, произнес он. Пороги, как выяснилось, проблема серьезнее, чем казалось. Террамор и дварфы, осмотрев пороги и водопады на реке Ирвиш в районе Орочьего перевала, выяснили, что из-за серьезного перепада высот, нужно будет не только пороги убирать, чтобы сделать Ирвиш судоходной, нужно будет рыть канал почти от Аруиса до равнины Айрат. Для понимания, по земле это полтора дня пути, то есть около 50 километров. И речь шла о глубине канала в некоторых местах в несколько десятков шагов, в скальном массиве. Потому легионы сразу в Марку и не стали перекидывать. Такую ораву надо же будет кормить, а кроме этого, снабжать боеприпасом и прочее. Поэтому в Марку перейдет только 8-й и то не сразу, а весной. 10-й, 11-й и 12-й пока будут набираться сил, умения и снаряжения в ППД учебного легиона. Поэтому же пока всех дроу отправили обратно в Ишмаэн. Сейчас в Марке уже находится 9-й легион, 14-й спецлегионный будет формироваться 13-й, что уже является очень серьезной нагрузкой. А вот, собственно, отличие стратегического целеполагания от тактических задач. Вестфолин сейчас думает не про отдельное сражение, а про всю кампанию. Перед Железным принцем стоит проблема не только Эйрхайрда, но и Тонаруса, и Черной долины. Мало иметь серьезные силы, нужно найти им применение, причем соответственно их возможностям. А то выдашь приказ, например, разобраться с матками, которые угрожают Черной долине, а до туда пешим маршем идти пару десятин, и войско по пути уменьшится на треть чисто по естественным причинам. Так, ну, с Хайраком, это тоже одна из первоочередных задач, произнес Вестфолин. Там надо ставить гарнизон. Ант, это что, на всем пути опорники ставить? Да, это же придется целый легион раздергать по ним. Динар, тут у нас орков, как снега, заметил Тейфал. Можно просто перед каждой проводкой каравана пускать вперед разведку из молодежи, а на реагирование конницу. Хаем, Вестфолин слегка улыбнулся. Привык уже, что у меня только пешие в наличии. Да, так и сделаем. И вот что, Бран, все-таки придется проверять реакцию, то есть Меллорн снова сюда вытаскивать, и, соответственно, матку. Если среагируют, конечно, надо, проверим, спокойно отозвался Тейфал. Нас сейчас время не жмет, подготовим встречу и проверим. Вот, это и будет первым этапом, произнес Вестфолин. А на второй, предварительно, произведем проверку боем, легионом Кримхалда. По воде, я так понимаю, задумчиво произнес Бран. Да, и прямо к стенам Эйрхайрда, потыкал в карту Вестфолин. Антам, конечно, на воду плевать, но и они со дна до лодок не допрыгнут. А Кримхалд с головой дружит, среагировать сможет. Ну, и Аринель там будет. Сразу его включу, чтобы потом мне Ассин отдельно письма не слал. Вестфолин усмехнулся. Затем, когда мы получим путь по воде, нам нужно убрать угрозу Черной долине, произнес он. Но это уже, я думаю, года через два. а может и больше. В общем, Бран, я тут к вам надолго. Ты же хотел сюда переехать, с улыбкой заметил Трифл. Вот, ты здесь. Причем, не по прихоти, а по приказу. Вестфолин вздохнул. Знаешь что, Бран, заговорил Диннар, с таким выражением, словно ему только что занозу выдернули. Я вот поглядел на тебя, на Ринеля, на свою дочь. И ты знаешь, я своим женам дал ультат, кроме Аматы, конечно. Они меня удивили, конечно, заметил Бран. Все, сразу. Зачем, Бран, я теперь лишь стратег и формальный принц, произнес Вестфолин. Юридически я не являюсь землевладельцем. Они же хотели сохранить то, что себе урвали. Да и ант с ними, пусть паразитируют. Если же про меня, понимаешь, ты, как раз понимаешь, нельзя сделать что-то новое, если задница в тепле. Да и какая мы Канту семья, дочери замужем. Со мной вместе спала только Амата. Диннар скривился. Я во дворце последний раз был. Ну, чтобы прямо надолго, еще до всей катавасии с Кантасом, продолжил Вестфолин. А хозяин должен быть, сам понимаешь. Вот, Римулус, он там прям, как деталь Альяна, четко на своем месте. А я на своем месте в империи. Это мое дело и право. Вот поэтому и Грег, усмехнулся Бран. Я же говорю, ты понимаешь, кивнул Вестфолин. Раз мы умеем хорошо воевать, так и должны это делать. Тем более, что именно владельцев земли, как понятие и статус, я так понимаю, скоро престол ликвидирует. Так что, я просто сделал это чуть пораньше. Ну и пример подал. А уж Амата твоя, по-моему, больше тебя рада, усмехнулся Бран. Я уже скоро начну думать, что у меня еще одна женщина в доме живет. Но-но, вскинулся Вестфолин. Вы, Трифлы, давайте не это. Разошлись тут, понимаешь. Бран со скепсисом посмотрел на Диннара. Ты серьезно? С иронией спросил Трифл. Был бы серьезен, Аматы бы здесь не было, улыбнулся Вестфолин. Знаешь, она прям, словно на крыльях. Давно надо было ее сюда отправить. Диннар вздохнул. Словно и не было того прорыва во дворец, произнес мужчина. Как будто я только что закончил академию и приехал сразу сюда. Вестфолин вздохнул, помолчал, видимо, перебирая воспоминания. Ладно, перерыв на рефлексию закончен, с усмешкой произнес он. Теперь надо думать о будущем. Где там Грег-то? Надо прикинуть, что у нас по наличным силам в строительстве. Ну, это вы теперь, господин стратег, вольный Сариэль, ехидно заметил Бран. А у Грега дел насущных, хоть спать не ложись. Эй, уклонист, кто бы говорил, возмутился Вестфолин. Работая на земле, оценить, что происходит в империи масштабно, трудно. Это не упрек, это просто факт. Я это говорю, потому что со мной было точно так же. Каждодневные заботы сужают мир до дома, поля, деревни. Между тем, наша империя так меняется, что иногда дух захватывает, когда пытаешься оценить последствия. Происходят поистине огромные изменения, которые коснутся каждого. Империя уже не станет прежней. Да, еще остаются те, кто смотрит на разумных труда, на легионеров, на ремесленников свысока, с презрением. Но вскоре они исчезнут. Кого-то заставит принять новые смыслы, кто-то сам поймет, что только для себя больше жить нельзя. На этом пути ты просто станешь изгоем, общество тебя отвергнет. Мы не просто отошли от края пропасти, мы обретаем крылья. Это говорю вам я, бывшая служанка в траттории. Повезло мне, но везение не приходит, если не желаешь изменить свою жизнь, если не мечтаешь, не пытаешься взглянуть иначе на свое существование. Стихи, которые иногда появляются в нашей табуле, пишет ученик академии. Он мечтал стать поэтом, писателем, и он им становится, и одновременно он становится офицером. И вот же какой парадокс, до того момента, когда он жил лишь для себя, у него ничего не получалось. Какие-то пошлые стишки про любовь и фантазии на тему, что было бы, если вдруг стал сильным, красивым и богатым. Вот это и есть то, главное, что почувствуется очень скоро. Не только пахари, легионеры, ремесленники будут жить сообща. Точно такое же отношение все почувствуют, а многие уже чувствуют. Например, здесь, в марке Трифл, со стороны тех, кто управляет, больше не нужно будет отрывать время от своих дел, чтобы построить банальный мост. Придут имперские инженеры, одаренные, и построят его, красивый и прочный, без долгих переписок с владетелем, без скандалов и криков. Управляющий выпишет уведомление в канцелярию провинции, и мост появится. Уже сейчас к вам ездят целители. Этот сбор сведений про увечных, это же не просто так. Вскоре не останется увечных, больных. Империя считает, что ее подданные должны быть здоровы, должны быть счастливы. И это прекрасно, это просто красиво, за это можно сражаться, за нашу прекрасную страну, где дети смогут выбирать тот путь, который ведет их к мечте. И эта мечта не про сытую жизнь, не про то, чтобы любой ценой пролезть в аристократы. Тьма невежества отступает. Посмотрите на своих детей, они будут жить лучше вас. Дальше будет только лучше. Камин Анталин, 39 день осени 418 ГНД. Марка Тейфл, глава 12, 40 день осени. Сингвар, река Дерна, колесник Квитейр. Догорал короткий осенний день, еще один день этого путешествия. За окном уже не стена леса, а равнина, с рощицами невысоких деревьев. Здесь постоянно дул ветер, холодный, пронизывающий. Вот тут начинаешь понимать, зачем на стенах висят ковры, а двери по краям имеют обивку из плотной шерстяной ткани. Аринель сегодня практически не отрывался от книги, которую ему дали Меллорны, и у него почти закончился блокнот. Сейчас Даяна испытывала спокойное, уверенное чувство, что она служит. Уже сердце не прихватывает от мысли, что ее сюзерен, командир, возлюбленный, и третий наследник, один и тот же разумный. Аринель был прав, можно привыкнуть ко всему, и Даяна привыкла. Привыкла к сражениям, к тому, что стала сильной, привыкла даже к эларинским доспехам, и к тому, что ее жизнь спокойной не будет, только не с таким сюзереном. Может быть, потом, в будущем, завтра, где-то около полудня или к вечеру, они прибудут в Хайриген, а потом будет море. Никогда бы Даяна не подумала, что будет путешествовать по морю. Жизнь ей виделась ясной, вырваться из Трейлина, подальше от Арфалена с его сворой, Академия, Армия и одно из ППД. Могла ли она представить, что тот смазливый полуэльф, который встретился ей на колеснике, идущем в Дейранмерию, станет тем, кем он для нее стал? Кажется, что это было уже так давно, полжизни назад, словно она уже много лет является рыцарем Аринеля Тейфала. Детство, Трейлин, они не забылись, конечно, но даже те издевки, насмешки, все это поблекло, стало призрачным. После того, что она видела, в чем участвовала, где побывала, а вот и пределы, пробормотал Лари, и эльфы мимо не пробежали. Он что-то записал в блокноте, потом вскинул голову, посмотрев в окно. На его лице появилось удивление. «Да, уже вечер, что ли?» – недоуменно спросил парень. «Да, милорд», – ответила девушка. «А я и думаю, чего это у меня мысли стали разбегаться?» Аринель откинулся на спинку кресла. Каюта у них была чуть побольше, чем двухместная. Две комнаты. По сути, две обычные двухместные каюты. Но здесь четыре кровати, две двухъярусные, стояли в одной комнате. А в другой стол, два кресла и даже маленький диванчик у стены. И опять это ощущение. Когда Аринель прикрыл глаза, он стал казаться много старше. Бывало у него такое. Может, как-то так тени падают, что его лицо неуловимо суровеет, обретает резкие черты. Повелеваю. Даяна мотнула головой, прогоняя видение Аринеля, сидящего на троне империи. Парень же потер глаза и потянулся, разрушая впечатление старения. «Все, как у людей», — произнес парень, с поправкой на малочисленность воинствующих. «Эй, дай!» — послышался голос Талии снаружи. «Открой, руки заняты». Даяна поднялась со стула и распахнула дверь. Талия держала в руках поднос. На нем стояли четыре глубокие тарелки с дымящимся супом. «Ти, хвалю!» Довольно произнес Аринель, уже начинаешь улавливать мои желания, так глядишь, ближе к трону, научишься и мысленные приказы считывать. Эй, Талия прошла в каюту, я просто захотела есть, так что, высочество, я хотела, наоборот, помешать. Следом за Талией зашла Кинара, в одной руке она несла железный бидончик, видимо с рисом, и пару кастрюль в другой, в специальной переноске, в виде рамки из толстой проволоки, на которой закреплялись обододержатели для посуды. «А тебе что, Хагвар тренировку устроил?» – спросил Ари у Талии. «Не поверишь, на камбузе кастрюли закончились», – хмыкнула девушка. «Так пришлось тащить. Хорошо, хоть второе было в таре. Ну, и что еще интересного в истории Ларинов?» – спросила Талия. «Чтобы прям потрясающего, ничего нет», – ответил Аринель. «Дальше, до повторной активации Матейоля, шло точно, как у нас. Свары за власть, дележ территорий. А потом?» – спросила девушка. «А потом, опираясь на, считай, божество», Аринель поставил пустую тарелку из-под супа в стопку к другим. «Восходные эльфы, в частности, мой предок, быстро объяснили, как и где нужно жить. Доспехи использовали не разом, так что смогли растянуть на довольно долгое время заряд хауш. Последний доспех они использовали, чтобы показать людям, подошедшим к лесам, что дальше идти не надо. Где-то около 700 лет назад, давно, хмыкнула Талия. Ну, не так чтобы уж очень, пожал плечами Ари. Сейчас 418 год новой династии, и получается, лет за 300 до империи Алестис. У эльфов 3-4 поколения всего. Меня интересовало другое. Стук в дверь. На это поднялась Даяна. Ой-ой, все-все, сижу. Талия тоже было дернулась, но под строгим взглядом рыцаря Ринеля Тейфала, сразу же сдала назад. «Эви», — произнес Ринель, когда открылась дверь и зашла Иларинны. «У меня иногда возникает ощущение, что ты под дверью подслушиваешь. Это почему еще?» — нахмурилась Эвиен. «Потому что стоило мне заикнуться про Эйла, тут же ты явилась», — заметил Ари. «Надеюсь, ты поужинала, Ари, как гостеприимно», — насмешливо заметила Талия. «И что там с Эйла?» А Эви уже, видимо, по привычке, пропустила всю иронию. «Ну, промежуток между падением Эйла Уэлли и второй активацией Эматейоль мы уже обсуждали», — произнес Ари. «Я же все искал намеки на то, как люди появились на материке. Чем тебе не угодила версия с исходом на кораблях?» Эвиен села на диван. «Как бы это сказать?» Аринель подумал. «Всем. И для начала тем, что побережники до сих пор отличаются по быту от остальных людей. У них этот куркулизм гипертрофированный, совершенно явственно подчеркнутая непохожесть. Типа, мы не такие, как остальные. Если все приплыли в одно время, такого не должно быть». «Хм, логично», — произнесла Талия. «Соглашусь», — кивнула Эвиен. «И что ты думаешь про это?» «Самое главное», — произнес Ари. «Откуда, Ант, столько народу-то взялось? Проблема рождаемости никуда не делась. То есть на материк должно было прибыть, ну, хотя бы раза в три больше людей, чем мы сегодня имеем. Это сейчас, после метисаций, ситуация не такая жесткая. Хорошо, допустим, с равнины Айрат еще прибыло много народа. Кстати, а те, как там оказались, тоже на кораблях переплыли? Тогда почему потом сейрусы строили железные корабли, чтобы их водные дыры не утопили? Не сходятся условия». «Так и что же ты придумал?» — нетерпеливо спросила Иларинны. «Порталы», — ответил Ари, кивая благодарно Кине, которая поставила перед ним железную тарелку со вторым. «После того, что мы узнали про Дейфос, я думаю, люди прибыли именно оттуда, через порталы. А, может, верны все версии. И с Этарией на кораблях, тогда объяснимо отличие побережников. И через порталы. У Меллорнов есть одна запись, которая свидетельствует, все же, о кораблях. А, я видела ее», — кивнула Эвиен. «Это скорее картинка. Отплывающая от порта корабль. Ты про это?» «Ага», — кивнула Ари. «Меллорны ее зачем-то, как это, сделали образ?» «Ну, они лишь связали рисунки», — заметила Эвиен, «нарисованные под впечатлением от этой картинки. Но не факт, кстати, что картинка — это реальность. Именно прошлое, а не выдумка чья-то». «А вот порталы точно не выдумка», — заметила Ринель. «Тем более, когда уже мы сами смогли сделать планетарный. Кстати, если люди переходили через порталы, тогда столь быстрое расширение империи до Квитер — это не экспансия, а просто люди вышли из портала в Даннерне, где там еще уже были порталы, в Аваратоне, кажется. Ну, и в Вендорусе, конечно. Да, если про людей еще можно допустить, что они с Этарии сдернули, то, как сюда дварфы попали, уже здесь жили, а орки? Про орков известно точно, в империю они пришли с равнины Айрат», — задумчиво заметила Эвиен. «И лошадей с собой на кораблях перевезли», — иронично хмыкнул Ари. «Когда, значит, в ужасе сматывались с Этарии, или через порталы волокли, с насквозь технологичной планеты? Это ты, Ари, куда ведешь?» — с интересом спросила Талия. «Ну, тут два варианта я придумал», — ответил парень. «Либо с Этарии перебирались более спокойно, без паники, либо лошади появились уже тут, на Эйла. Обратите внимание, лошади были не только у орков. Люди империи Доквитар их откуда взяли? С Этарии, по текущей версии, они точно улепетывали именно в ужасе. А если с Дейфоса, то никаких лошадей быть в принципе не должно». Ари принялся за еду, пока его собеседницы обдумывали сказанное. «То есть, ты думаешь», — заговорила Эвиен, — «что лошадей сделали тут так же, как болотников?» «Ант его знает», — ответил Ари. «Размышление такое. Вряд ли при условии, что нужно выживать, тратили бы ресурсы на каких-то лошадей. Если ресурсы есть, лучше сделать больше разумных. Но лошади, тем не менее, есть. Но вопрос, а когда их сделали? Еще интересно, что Иларины их не использовали. пока из леса не вышли, делали айдынов. То есть фермы Суббериала точно можно отмести. Ладно, лошади, эти хоть полезные, а сырели, куты, задумчиво добавила Талия. Зачем они нужны, если есть болотники, их бы хватило. Вот-вот, кивнула Ринель. Вопросы, одни антовы вопросы. Сейчас я остановился перед самым падением доквитеров. Тоже очень интересно, что есть у Меллорнов по этому поводу. Аринель помешал пюре из тампака, смешивая его с гуляшем. «Слушайте, а зачем вообще все это нужно знать?» – спросила Талия. «Я в смысле, так подробно? Ну, например, Аринель проживал порцию пюре, чтобы не налететь на те же проблемы, которые привели к катастрофе древних. Навскидку, мы опять едва не стали делиться по расам, наличию одаренности. А проблема это есть». Сирусы и компания в это место не просто так били. «Аринель, я все хотела тебя спросить», – произнесла Эвиен. «Заранее извиняюсь, я не хочу». «Ну, это не праздное». «Эви, договори уже», – усмехнулся Ари. «Тебе не нравится Ларинны?» – выдохнула Эвиен. У Ари вытянулось лицо. Хмыкнула Талия. «Просто, ну у вас, нет же», – торопливо добавила Эвиен. «И на тебя я не реагирую». «Ты это хочешь сказать?» – насмешливо произнес Ари. «Я не про пошлость», – чуть возмутилась Эви. «У нас, Эви, еще и дворфеек нет», – иронично произнес Ринель. «Но это не потому, что хех, нам они не нравятся. Просто, не было цели непременно набрать представителей от всех. Понимаешь, исключительно случайно и по симпатии». «Тогда еще один вопрос», – лицо девушки сделалось серьезным. «Да, надеюсь, это останется здесь. Дворфы и орки мне симпатичны». То есть я их спокойно воспринимаю, а вот к людям, иногда какой-то прям полосой идут уроды, поэтому, это ты к чему клонишь, Эви? Спокойно спросил Ари, беря кружку с Арисом, наблюдая за тобой, Самантой, и Хагваром, Эвиен нахмурилась. У меня такое ощущение сложилось, что вы вообще расы не видите. Аринель вздохнул, отпил Ариса. Ощущение правильное, Эви, ответил парень. Если уж мы коснулись вопросов личной симпатии, мне абсолютно плевать. Какая там раса у девушки, которая мне нравится. Кстати, ты, Эви, очень опасно приблизилась к нам. На лице Эвиен появилось удивление. Чего? Недоуменно спросила она. Ага, а я знала, знала. Вскинулась Талия. Юбочник, скажу прямо, ты мне симпатична, спокойно произнес Ринель. Это к вопросу, какие мне женщины нравятся. Умные и сильные, в первую очередь. О, Талия вдруг успокоилась. А еще, Эви, добавил Ари. В империи Алестис не будет ни уравниловки, ни сегрегации. Орки останутся орками, Эларины Эларинами. А если хочется посмотреть, как это выглядит, Марка Тейфал, как пример, вот так будет. Орки, скорее всего, в большинстве своем будут военными. Им это тупо нравится. Эларины и дальше будут выращивать тампак, теклу и так далее. И жить в лесу. Потому что им нравится это. Принцип понятен, а Ивентильва не будет бегать по древним развалинам. Потому что ей интересно вот это.